Глава 4. Муза дальних странствий. Chapter 4. Muse of Distant Wanderings. За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор. For an hour before arrival of an evening post train, Father Fyodor. В коротеньком. In short. Чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой. Slightly lower than knees of a coat and with a wattled basket. Стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Stood in a queue at cash desk and timidly glanced at entrance doors. Он боялся. He was afraid. Что матушка. That mother. Противно его настоянию. It is opposite to its insistence. Прибежит на вокзал провожать. Will come running on the station to see off. И тогда палаточник Прусис. And then палаточник Прусис. Сидевший в буфете и угощавший пивом финагента. Sitting in buffet and treating with beer of the financial agent. Сразу его узнает. At once him recognizes. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взором всех мирян полосатые брюки. Father Fyodor with surprise and shame looked on open to looks of all laymen at striped trousers. Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Landing in a бесплацкартный train had usual scandalous character. Пассажиры. Passengers. Согнувшись под тяжестью преогромных мешков. Having bent under weight of pre-agromy bags. Бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Ran from the train head to a tail and from a tail to the head. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Father Fyodor dizzily ran with all. Он также. It as. Как и все. As well as all. Говорил с проводниками искательным голосом. Spoke with conductors and his gettle-ny voice. Также. As. Как и все. As well as all. Боялся. Was afraid. Что кассир дал ему неправильный билет. That the cashier gave it the wrong ticket. И только впущенный. And only let in. Наконец. At last. Вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел. To a car returned to usual tranquility and even became cheerful. Паровоз закричал полным голосом. The engine cried at the top of the voice. И поезд тронулся. And the train got underway. Увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному. Taking away with itself Father Fyodor in an unknown distance on business mysterious. Но сулящему. But promising. Как видно. Apparently. Большие выгоды. Big benefits. Интересная штука. Полоса отчуждения. Interesting piece. A right of way. Самый обыкновенный гражданин. The most ordinary citizen. Попав в нее. Having got to it. Чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира. Feels in itself some troublesomeness and quickly turns or into the passenger. Либо в грузополучателя. Or in the consignee. Либо просто в безбилетного забулдыгу. Or it is simple in the stowaway debauchee. Омрачающего жизни служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров. Saddening life and office activity of conductorski brigades and platform controllers. С той минуты. Since that minute. Когда гражданин вступает в полосу отчуждения. When the citizen enters a right of way. Которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией. Which he in an amateurish way calls the station or station. Жизнь его резко меняется. Its life sharply changes. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевич в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. Now to it jump up Ермаки Тимофеевич in white aprons with the nickelized metal plates on heart and obligingly pick up luggage. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. From this minute the citizen anymore does not belong to itself. Он. Пассажиры начинают исполнять все обязанности пассажира. It, the passenger also starts to fulfill all duties of the passenger. Обязанности эти многосложны. These duties. Многосложны, но приятны. But are pleasant. Пассажир очень много ест. The passenger eats much. Простые смертные по ночам не едят. Mere mortals do not eat at night. Но пассажир ест и ночью. But the passenger eats also at night. Ест он жареного цыпленка. He eats a fried chicken, который для него дорог, which is expensive to it. Крутые яйца, hard-boiled eggs, вредные для желудка, harmful to a stomach, и маслины, and olives. Когда поезд прорезает стрелку, when the train cuts an arrow, на полках брецают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята. On regiments, numerous teapots clank and chickens wrapped in newspaper paper bags jump up. Лишённые ножек. Deprived of legs. С корнем вырванных пассажирами. With a root pulled out by passengers. Но пассажиры ничего этого не замечают. But passengers of it do not notice anything. Они рассказывают анекдоты. They tell jokes. Регулярно через каждые 3 минуты весь вагон надсаживается от смеха. Regularly every 3 minutes all car. Надсаживается. From laughter. Затем наступает тишина. Then there comes silence. И бархатный голос докладывает следующий анекдот. And the velvet voice reports the following joke. Умирает старый еврей. The old Jew dies. Тут жена стоит. Here the wife costs. Дети. Children. Аммония здесь? Еврей спрашивает еле-еле. And money here? The Jew asks hardly. Здесь. Here. А тетя Брана пришла? Пришла. And Bran's aunt came? Came. А где бабушка? Я ее не вижу. And where grandmother? I do not see it. Вот она стоит. Here it costs. А Исаак? Исаак тут. And Isaac. Isaac here. А дети? Вот все дети. And children? Here all children. Кто же в лавке остался? Who in a bench remained? Сию же секунду чайники начинают бряцать. This second teapots start to clank. И цыплята летают на верхних полках. And chickens fly on the top regiments. Потревоженные громовым смехом. Disturbed by thunderous laughter. Но пассажиры этого не замечают. But passengers of it do not notice. У каждого на сердце лежит заветный анекдот. At everyone on heart the treasured joke lies. Который, which, трепыхаясь, fluttering, дожидается своей очереди. Waits the turn. Новый исполнитель. New performer. Толкая локтем соседей и умоляюще крича, а вот мне рассказывали. С трудом завладевает вниманием и начинает. Nudging neighbors and beggarly shouting, and here to meet old, hardly captures attention and begins. Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. One Jew comes home and goes to bed near the wife. Вдруг он слышит, под кроватью кто-то скребется. Suddenly he hears, under a bed someone is scraped. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает, это ты? The Jew lowered a hand under a bed and asks, it you? Джек. А Джек лизнул руку и отвечает, это я. Jack? And Jack licked a hand and answers, it I. Пассажиры умирают от смеха. Passengers die of laughter. Темная ночь закрывает поле. Dark night closes fields. Из паровозной трубы вылетают вертлявые искры. From a locomotive pipe restless sparks take off. И тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо. And thin semaphores and being shown green points scrupulously are carried by. Глядя поверх поезда. Looking over a train. Интересная штука, полоса отчуждения. Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Interesting piece, a right of way. In all ends of the country long heavy trains of distant following run. Всюду открыта дорога. Everywhere the road is open. Везде горит зеленый огонь. Путь свободен. Everywhere green fire burns. The way is free. Полярный экспресс поднимается к Мурманску. The Polar Express. Поднимается. To Murmansk. Согнувшись и сгорбясь на стрелке. Having bent and. Сгорбясь. On the shooter. С Курского вокзала выскакивает первый. К. From the Kursk station jumps out the first, two. Прокладывая путь на Тифлис. Laying a way on Tiflis. Дальневосточный курьер огибает Байкал. The far east courier bends around Baikal. Полным ходом приближаясь к Тихому океану. At full speed coming nearer to the Pacific Ocean. Муза дальних странствий манит человека. The muse of distant wandering suits the person. Уже вырвала она отца Федора с тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Already it pulled out Father Fyodor from a silent district monastery and threw not particularly into what province. Уже бывший предводитель дворянства. Already and former leader of the nobility. А ныне делопроизводитель ЗАГСа Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает, что такое. And nowadays the clerk of the registry office Ипполит Матвеевич Воробьянинов is disturbed in the interior and conceived it is the devil's work. Носит людей по стране. Carries people on the country. Один за 10 000 километров от места службы находит себе сияющую невесту. One for 10,000 kilometers from the duty station finds to itself himself. herself the shining bride. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и... Another in a pursuit of treasures throws post and cable office and... Как школьник. As school student. Бежит на Алден. Runs to Alden. А третий так и сидит себе дома. And the third and sits to itself himself at home. Любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса. Lovingly stroking the ripened hernia and reading compositions of Count Salias. Купленные вместо рубля за 5 копеек. Bought instead of ruble for 5 copecks. На второй день после похорон. For the second day after funeral. Управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук. Management with which kindly was assumed by death master Безенчук. Ипполит Матвеевич отправился на службу и... Ипполит Матвеевич went on service and... Исполняя возложенные на него обязанности. Fulfilling duties assigned to it. Зарегистрировал собственноручно кончик у Клавдии Ивановны Петуховой. Registered with own hand to a tip of Claudia Ivanovna Petukova. 59 лет. 59 years. Домашней хозяйки. Housewife. Беспартийной. Non-party. Жительство имевшее в уездном городе. N. И родом происходившее из дворян Старгородской губернии. The residence of N having in the district city also comes from the Stargorodsky province occurring from noblemen. Затем Ипполит Матвеевич спросил себе узаконенный двухнедельный отпуск. Then Ипполит Матвеевич asked to itself legalized fortnight holiday. Получил 41 рубль отпускных и... Received 41 rubles of a vacation pay and... Распрощившись со служивцами. Having said goodbye to colleagues. Отправился домой. Went home. По дороге он завернул в аптеку. On the road it turned in a drugstore. Провизор Леопольд Григорьевич. Pharmacist Leopold Grigorievich. Которого домашние друзья назвали Липа. Which house and friends called the Linden. Стоял за красным лакированным прилавком. Stood up for a red varnished counter. Окруженный молочными банками с ядом. Surrounded with dairy banks with poison. И с нервностью продавал свои ученицы брандмейстера Кремонга. And with nervousness sold to the sister-in-law of a brandmeister Кремонга. Против загара и веснушек. Against suntan and freckles. Придает исключительную белизну коже. Gives an exclusive whiteness to skin. Своя ученица брандмейстера. Sister-in-law of a brandmeister. Однако. However. Требовала пудру Рашель золотистого цвета. Demanded Rachel's powder of golden color. Придает телу ровный. Gives to a body equal. Недостижимый в природе загар. Not achievable suntan in the nature. Но в аптеке был только крем Анго против загара. But in a drugstore there was only Ango's cream against suntan. И борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. And fight of so opposite products of perfumery lasted half an hour. Победил все так или по. Won after all the Linden. Продавшись своей ученице брандмейстера губную помаду и клоповар, прибор. Sold to the sister-in-law of a brandmeister lipstick and. Клоповар. The device. Построенный по принципу самовара. Constructed by a principle of a samovar. Но имеющий внешний вид лейки. But having appearance of a watering can. Что вы хотели? What did you want? Средство для волос. Hair preparation. Для ращения. For ращение. Уничтожение. Destructions. Окраски. Colorings. Какое там ращение, сказал Ипполит Матвеевич. What there ращение, Ипполит Матвеевич told. Для окраски. For coloring. Для окраски есть замечательное средство Титаник. For coloring there is a remarkable means Titanic. Полученное с таможни. It is received from customs. Контрабандный товар. Illicit goods. Не смывается ни холодной. It is not washed away cold. Ни горячей водой. Hot water. Ни мыльной пеной. Soap suds. Ни керосином. Kerosene. Радикальный черный цвет. Radical black color. Флакон на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. The bottle on half a year costs 3 rubles 12 copecks. Рекомендую как хорошему знакомому. I recommend as to the good acquaintance. Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон Титаника. Ипполит Матвеевич turned a square bottle of Titanic in hands. Со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок. With a sigh looked at a label and laid out money for a counter. Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы Титаником. Ипполит Матвеевич came back home and with loathing began to water the head and mustaches Titanic. По квартире распространилось зловоние. On the apartment the stench extended. После обеда вонь убавилась. After a dinner the stench was lowered. Усы обсохли. Mustaches dried. Слиплись. Were grown blind. И расчесать их можно было только с большим трудом. And it was possible to comb them only with great difficulty. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом. Radical black color appeared with a little greenish outflow. Но вторично красить уже было некогда. But again there was no time to paint already. Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей. Ипполит Матвеевич took out the list found it the day before of jewelry from a mother-in-law's casket. Пересчитал все наличные деньги. Counted all cash. Запер квартиру. Locked the apartment. Спрятал ключи в задний карман. Hid keys in a hip pocket. Сел в ускоренный номер 7 и уехал в Старгород. Sat down in accelerated number 7 and left in Stargorod. Глава. V. Великий комбинатор. Chapter 5. Great Schemer. В половине 12 с северо-запада. At half past 11 from the northwest. Со стороны деревни Чмаровки. From the village of Kmarovka. В Старгород вошел молодой человек лет 28. In Stargorod the young man of years of 28 entered. За ним бежал беспризорный. Behind it the homeless ran. Дядя. Uncle. Весело кричал он. He cheerfully shouted. Дай 10 копеек. Give 10 copecks. Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному. The young man took out warm apple from a pocket and submitted its homeless. Но тот не отставал. But that did not lag behind. Тогда пешеход остановился. Then the pedestrian stopped. Иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал. Ironically looked at the boy and said in low tones. Может быть. Perhaps. Тебе дать еще ключ от квартиры? To you to give still a flat key? Где деньги лежат? Where money lies. Взорвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал. The gone too far homeless understood all groundlessness of the claims and lagged behind. Молодой человек солгал. У него не было ни денег. The young man lay, and it was not money. Ни квартиры. Apartments. Где они могли бы лежать. Where they could lie. Ни ключа. Key. Которым можно было бы квартиру отпереть. To which could unlock the apartment. У него не было даже пальто. It had even no coat. В город молодой человек вошел к. The young man entered into the city too. Зеленым в талию костюме. Green suit in a waist. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом. His mighty neck was several times wrapped up by an old woolen scarf. Ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Feet were in varnish. Штиблетах. With suede top of orange color. Носков под штиблетами не было. Socks under. Штиблетами. Was not. В руке молодой человек держал астролябию. In a hand the young man held an astrolabe. Абайдерка. About the байадир. Тиририм. Тирероум. Тирира. Запел он. Тирера. It started singing. Подходя к привозному рынку. Approaching to the imported market. Тут для него нашлось много дела. Here for it there was a lot of business. Он втиснулся в шеренгу продавцов. It squeezed into a rank of sellers. Торговавших ка развали. Trading disorder. Выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать. Exposed forward an astrolabe and a serious voice began to shout. Кому астролябию? Дешево продается астролябия. Для делегации женотделов скидка. To whom astrolabe? The astrolabe cheap is on sale. For delegations and женотделов. A discount. Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. The unexpected offer long time did not give rise to demand. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Delegations of housewives were interested in the scarce goods more and crowded at manufactory tents. Мимо продавца астролябий уже два раза прошел агент с торгу розыска. By the seller of an astrolabe Astrolabe already two times their past agent Stargu Braziska. Но так как Астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии маслоцентра пишущую машинку. But as the Astrolabe in any measure did not resemble on stolen yesterday from Maslotcenter's office the typewriter. Агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел. The agent ceased магнетизировать the young man eyes and left. К обеду астролябия была продана слесарю за 3 рубля. By a dinner the astrolabe was sold to the mechanic for 3 rubles. Сама меряет. Itself measures. Сказал молодой человек. The young man told. Передавая астролябию покупателю. Transferring an astrolabe to the buyer. Было бы что мерять. Would be what to measure. Освободившись от хитрого инструмента. Having released from the cunning tool. Веселый молодой человек пообедает в столовой уголок вкуса и пошел осматривать город. The cheerful young man has dinner in a dining room at Taste Corner and went to sightsee the city. Он прошел Советскую улицу. It passed Советская Street. Вышел на Красноармейскую, бывшая Большая Пушкинская. Left on Red Army, former Big Pushkin. Пересек кооперативную и снова очутился на Советской. Crossed cooperative and again came to be on Soviet. Но это была уже не та Советская. But it was not so that Soviet, которую он прошел. В городе было две советских улицы. Which it passed. In the city there were two Soviet streets. Немало подивившись этому обстоятельству. Having much marveled to this circumstance. Молодой человек очутился на улице Ленских событий. Бывший Денисовской. The young man was out in the street Lensky events, former Denisovsky. Подле красивого двухэтажного особняка номер 28 с вывеской. Beside a beautiful two-storied mansion number 28 with a sign. СССР. USSR. РСФСР, второй дом социального обеспечения Старгубстраха. RSFSR, second house of social security of Stargubstrak. Молодой человек остановился. The young man stopped, чтобы прикурить у дворника, to light from the yard keeper, который сидел на каменной скамеечке при воротах, which sat on a stone small bench at gate. А что? And that. Отец. Father. Спросил молодой человек. The young man asked, затянувшись. Having tightened. Невеста у вас в городе есть? You in the city have brides? Старик-дворник ничуть не удивился. The old man, the yard keeper at all, was not surprised. Кому и кобыла невеста? To whom and mare bride? Ответил он. He answered. Охотно ввязываясь в разговор. Being willingly got involved in conversation. Больше вопросов не имею. No more questions I have. Быстро проговорил молодой человек. The young man quickly spoke. И сейчас же задал новый вопрос. And now asked a new question. В таком доме да без невест. In DA's such house without brides. Наших невест. Our brides. Возразил дворник. The yard keeper objected. Давно на том свете с фонарями ищут. Long ago in the next world with lamps look for. У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пенсионе. We have here the state almshouse. Old women live on full. Пенсионе. Понимаю. I understand. Это которые еще до исторического материализма родились. It, which else to a historical materialism were born. Уж это верно. It is true. Когда родились. When were born. Тогда и родились. Then were born. А в этом доме что было до исторического материализма? And in this house that was to a historical materialism. Когда было? When was. Да тогда. Yes, then. При старом режиме. At an old regime. А. And. При старом режиме барин мой жил. At an old regime my baron lived. Буржуй. Буржуй. Сам ты буржуй. Сказано тебе. Предводитель дворянства. You. Буржуй. It is told to you. The leader of the nobility. Пролетарий. Proletarian. Значит. Means. Сам ты пролетарий. Сказано тебе. Предводитель. You are a proletarian. It is told to you. The leader. Разговор с умным дворником. Conversation with the clever yard keeper. Слабо разбиравшимся в классовой структуре общества. Poorly understanding class structure of society. Продолжался бы еще Бог знает сколько времени. God would proceed still knows what is the time. Если бы молодой человек не взялся за дело решительно. If the young man did not get down to business resolutely. Вот что. Hear that. Дедушка. Grandfather. Молвил он, he said, Неплохо бы вина выпить. It is quite good to drink wines. Ну? Well. Угости. Treat. На час оба исчезли. For an hour both disappeared. А когда вернулись назад? And when returned back. Дворник был уже вернейшим другом молодого человека. The yard keeper was already the most true friend of the young man. Так я у тебя переночую. So I at you will spend the night. Говорил новый друг. The new friend spoke. По мне хоть всю жизнь живи. On me though all life live. Раз хороший человек. Time good person. Добившись так быстро своей цели. Having achieved so quickly the objective. Гость проворно спустился в дворницкую. The guest quickly went down in Dvornitsky. Снял апельсинные штиблеты, растянулся на скамейке. Removed orange. Штиблеты. And it was stretched on a bench. Обдумывая план действий на завтра. Considering the plan of action for tomorrow. Звали молодого человека Остап Бендер. Called the young man Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. Мой папа. From the biography he usually reported only one detail. My father. Говорил он. He spoke. Был турецко-подданный. There was a Turkish and citizen. Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. The son of the Turkish and citizen for the life changed many occupations. Живость характера. Vivacity of character. Мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу. Disturbing to it to devote itself to any business. Постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков. Constantly threw it in the different ends of the country and now brought in Stargorod without socks. Без ключа. Without a key. Без квартиры и без денег. Without the apartment and without money. Лежа в теплой до вонючести дворницкой. Lying in warm to. Вонючести. Dvornitsky. Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Остап Бендер. Отшлифовывал. In thoughts two possible options of the career. Можно было сделать со многоженцами спокойно переезжать из города в город. It was possible to become the polygamist and quietly to move from the city to the city. Таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. Dragging for itself a new suitcase with the valuable things grasped at on the duty wife. А можно было завтра же пойти в Stargate комиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной. And it was possible to go tomorrow to Stargate комиссия and to suggest them to assume distribution yet not written. Но гениально задуманной картины, большевики пишут письмо Чемберлену. But ingeniously conceived picture. Bolsheviks write the letter to Chamberlain. По популярной картине художника Репина, запорожцы пишут письмо султану. On a popular picture of artist Repin, Zaporozhetses write the letter to the Sultan. В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей 400. In case of success this option could bring rubles 400. Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Both options were conceived by Ostap during his last stay in Moscow. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета. The option with polygamy was born under the influence of the judicial report read in the evening newspaper. Где ясно указывалось, where it was clearly specified, что некий многоженец получил всего 2 года без строгой изоляции, that a certain polygamist received only 2 years without strict isolation. Вариант номер 2 родился в голове Бендера. The option number 2 was born in the head of Bender. Когда он по контрамарке обозревал выставку Ахар. When it according to the complimentary ticket surveyed an AHRR exhibition. Один. Однако оба проекта имели свои недостатки. However, both projects had the shortcomings. Начать карьеру многоженца без дивного. To begin career of the polygamist without marvelous. Серого в яблоках. Gray in apples. Костюма было невозможно. Suit it was impossible. К тому же нужно было иметь хотя бы 10 рублей для представительства и обольщения. Besides it was necessary to have at least 10 rubles for representation and seduction. Можно было. It was possible. Конечно. Certainly. Жениться и в походном зеленом костюме. To marry and in a marching green suit. Потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье. Because man's force and Bender's beauty were absolutely irresistible for provincial marriageable Margaret. Но это было бы. But it would be. Как говорил Остап, низкий сорт. As Остап spoke, low grade. Нечистая работа. Not neat job. С картиной тоже не все обстояло гладко. Могли встретиться чисто технические затруднения. With a picture too, not everything was smoothly. Purely technical difficulties could meet. Удобно ли будет рисовать Т? It will be convenient to draw T. Калинина в папахе, белой бурке. Kalinin in. Папахе. And a white burka. А Т? And T. Чичерина. Голым по пояс. В случае чего можно? Чичерин. Naked on a belt? If something happens, it is possible. Конечно. Certainly. Нарисовать всех персонажей в обычных костюмах. To draw all characters in usual suits. Но это уже не то. But it any more that. Не будет того эффекта, произнес Остап вслух. There will be no that effect, Остап aloud said. Тут он заметил. Here he noticed. Что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. That the yard keeper hotly speaks for a long time about something. Оказывается. It appears. Дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома. The yard keeper indulged in memories of the former owner of the house. Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему. The chief of police gave honor to it. You come to it. Положим. Let's put. Буду говорить. I will speak. На Новый год с поздравлением. Трешку дает. На Пасху. For New Year with a congratulation. A three gives. For Easter. Положим. Let's put. Буду говорить. I will speak. Еще трешку. Still three. Да. Yes. Положим. Let's put. В день ангела ихнего поздравляешь. Ну? On the name day of there you congratulate. Well. Вот одних поздравительных за год рублей 15 и набежит. Медаль даже обещался мне представить. Here one congratulatory rubles in a year 15 also will run. A medal even it was promised me to present. Я? I. Говорит. Speaks. Хочу. I want. Чтобы дворник у меня с медалью был. That I with a medal had a yard keeper. Так и говорил, ты. And spoke, you. Тихон. Тайкон. Считай себя уже с медалью. Consider itself already with a medal. Ну и что? Well also that. Далее. Distances. Ты погоди. Мне. You wait a moment. To me. Говорит. Speaks. Дворника без медали не нужно. The yard keeper without a medal it is not necessary. В Санкт-Петербург поехал за медалью. To St. Petersburg went behind a medal. Ну? Well. В первый раз. For the first time. Буду говорить. I will speak. Не вышло. Did not leave. Господа чиновники не захотели. Mr.'s officials did not want. Царь. Czar. Говорит. Speaks. В заграницу уехал. To the abroad went. Сейчас невозможно. Now it is impossible. Приказал мне в барин ждать. The baron ordered me to wait. Ты. You. Говорит. Speaks. Тихон. Тайкон. Жди. Wait. Без медали не будешь. Without a medal you will not be. А твоего барина что? And your baron that. Шлепнули. Неожиданно спросил Остап. Шлепнули. Остап unexpectedly asked. Никто не шлепал. Nobody splashed. Сам уехал. Itself left. Что ему тут было с солдатней сидеть? А теперь медали за дворницкую службу дают. That to it here was with soldatney to sit. And now medals for dvornitsky service give? Дают. Give. Могу тебе выхлопотать. I can obtain to you. Дворник с уважением посмотрел на Бендера. The yard keeper yours faithfully looked at Bender. Мне без медали нельзя. Without a medal it is impossible for me. У меня служба такая. I have a service such. Куда ж твой барин уехал? Where your baron left. А кто его знает? Люди говорили. And goodness knows. People spoke. В Париж уехал. To Paris went. А. And. Точка. Белые акации. White acacia. Цветы эмиграции. Он. Emigration flowers. It. Значит. Means. Эмигрант. Immigrant. Сам ты эмигрант. В Париж. You are an emigrant. To Paris. Люди говорят. People speak. Уехал. Left. А дом под старух забрали. Их хоть каждый день поздравляй. Гривенника не получишь. And the house under old women took away. Them though every day congratulate. A 10-copeck coin you will not receive. Точка эх. Барин был. A. The baron was. Точка в этот момент над дверью задергался ржавый звонок. At this moment over a door. Задергался. A rusty call. Дворник. Yard keeper. Кряхтя. Groaning. Поплелся к двери. Trudged to a door. открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил. Opened it and in the strongest confusion receded. На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов. On the top step there was Hilite Matveevich Vorobyaninov. Черноусый и черноволосый. Черноусый and dark-haired. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском. His eyes shone under eyeglasses pre-war shine. Барин, страстно замычал Тихон. Baron, passionately. Замычал. Тихон. Из Парижа. From Paris. Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich. Смущенный присутствием в дворницкой постороннего. Confused with presence in Dvornitsky the stranger. Голые фиолетовые ступни, которого только сейчас увидел из-за края стола. Naked which violet a foot just now saw because of the table edge. Смутился и хотел было бежать. Was confused and wanted was to run. Но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. But Остап Бендер vividly jumped and was low inclined before Hilite Matveevich. У нас хотя и не Париж. At us though not Paris. Но милости просим к нашему шалашу. But welcome to our tent. Здравствуй. Hi. Тихон. Тихон. Вынужден был сказать Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich was compelled to tell. Я вовсе не из Парижа. I at all from Paris. Чего тебе это взбрело в голову? That to you it climbed up in the head? Но Остап Бендер. But Остап Бендер. Длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного. The long which noble nose clearly felt a smell fried. Не дал дворнику и пикануть. Did not give to the yard keeper and. Пикануть. Отлично. Perfectly. Сказал он. He told. Кося глазом. Mowing with an eye. Вы не из Парижа. You not from Paris. Конечно. Certainly. Вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку. You arrived from Кологрива to visit the late grandmother. Говоря так. Speaking so. Он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде. He gently embraced the gone crazy yard keeper and turned him out before. Чем тот понял. Then that understood. Что случилось. That happened. А когда опомнился. And when came round. То мог сообразить лишь то. That could think only that. Что из Парижа приехал барин. That from Paris there arrived the baron. Что его. That it. Тихона. Тихон. Выставили из дворницкой, и что в левой руке его зажат бумажный рубль. Exposed from Dvornitsky and that the paper ruble is clamped in his left hand. Тщательно заперев за дворником дверь. Having carefully locked for the yard keeper a door. Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал. Bender turned back to Vorobyaninov still standing among a room and old. Спокойно. Quietly. Все в порядке. Everything is all right. Моя фамилия Бендер. Может. My surname of Bendery. Perhaps. Слыхали. Heard. Не слышал. Did not hear. Нервно ответил Ипполит Матвеевич. Hilite Matveevich nervously answered. Ну. Well. Да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже. Хороший город. Yes, from where in Paris Остап Бендер's name can be known? Warmly now in Paris? Good city. У меня там двоюродная сестра замужем. I have there a cousin married. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме. Recently sent me a silk scarf in the registered mail. Что за чепуха? Воскликнул Ипполит Матвеевич. That for nonsense, Hilite Matveevich exclaimed. Какие платки? Я приехал не из Парижа. What scarves? I arrived not from Paris. А из? And from. Чудно. Miraculously. Чудно. Из Моршанска. Miraculously. From Morshansk. Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком. Hilite Matveevich never before had no business with such temperamental young man. Как Бендер. As Bendery. И почувствовал себя плохо. Also felt badly. Ну? Well. Знаете? No. Я пойду. I will go. Сказал он. He told. Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. Where you will go. You have no place to hurry up. ГПУ к вам само придет. GPU to you will come. Ипполит Матвеевич не нашелся. Hilite Matveevich was not. Что ответить? What to answer? Расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку. Unbuttoned a coat with a showered velvet collar and sat down on a bench. Недружелюбно глядя на Бендера. Unfriendly looking at Bender. Я вас не понимаю. I do not understand you. Сказал он упавшим голосом. He told the fallen voice. Это не страшно. It is not terrible. Сейчас поймёте. Now we'll understand. Одну минуточку. One minute. Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты. Остап put on naked feet orange. Штиблеты. Прошёлся по комнате и начал. Walked on a room and began. Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть. You through what border? Polish? Finnish? Romanian? Should be. Дорогое удовольствие. Expensive pleasure. Один мой знакомый переходил недавно границу. One my acquaintance passed recently border. Он живет в Славуте. He lives in Slavuta. С нашей стороны. From our party. А родители его жены, с той стороны. And parents of his wife, from that party. По семейному делу поссорился он с женой. On family business it quarreled with a wife. Она из обидчивой фамилии. And it from a sensitive surname. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Spat to it in an ugly face and got away through border to parents. Этот знакомый посидел дня три один видит. Дело плохо, обеда нет. This acquaintance sat day three one and sees. Things look bad. The dinner is not present. В комнате грязно. In a room it is dirty. И решил помириться. Also decided to reconcile. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Left at the night and went through border to the father-in-law. Тут его пограничники и взяли. Here his frontier guards also took. Пришили дело. Cooked up charges. Посадили на 6 месяцев. Planted for 6 months. А потом исключили из профсоюза. And then expelled from trade union. Теперь. Now. Говорят. Speak. Жена прибежала назад. The wife came running back. Дура. Silly woman. А муж в допре сидит. And the husband in. Допре. Sits. Она ему передачу носит. А вы тоже через польскую границу переходили? It too it carries transfer. And you too through the Polish border passed? Честное слово. Word of honor. Вымолвил Ипполит Матвеевич. Илайт Матвеевич uttered. Чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека. Feeling unexpected dependence on the talkative young man. Ставшего на его дороге к бриллиантам. Become on its road to brilliance. Честное слово. Word of honor. Я подданный РСФСР. I am the citizen of RSFSR. В конце концов я могу показать паспорт. Eventually I can show the passport. При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это такой пустяк. At modern development of printing in the West to print the Soviet passport, it is such trifle. Что об этом смешно говорить? Один мой знакомый доходил до того, that about it ridiculously to speak. One my acquaintance reached before, что печатал даже доллары, that printed even dollars. А вы знаете, and you know, как трудно подделать американские доллары, там бумага с такими, how it is difficult to forge the American dollars, their paper with such, знаете, no, разноцветными волосками, multicolored hairs, нужно большое знание техники, the big knowledge of equipment is necessary. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже. Потом оказалось. It successfully alloyed them on the Moscow currency black market. Then it appeared. Что его дедушка. That his grandfather. Известный валютчик. Known speculator in foreign currency. Покупал их в Киеве и совершенно разорился. Bought them in Kiev and it was absolutely ruined. Потому что доллары были все таки фальшивые. Because dollars were after all false. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать. So you with the passport too can lose. Ипполит Матвеевич. Илайт Матвеевич. Рассерженный тем. Annoyed by that. Что вместо энергичных поисков бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых. That instead of vigorous searches of brilliance he sits in smelly Dvornitsky and listens трескотню to the young impudent person about dark affairs of his acquaintances. Все же никак не решался уйти. Nevertheless did not decide to leave in any way. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, he felt strong shyness at thought on that, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, that the unknown young man will stir up on all city, что приехал бывший предводитель. That there arrived the former leader. Тогда, всему конец. Then, to all the end. А может быть, and can be. Еще посадят. Still will plant. Вы все так и никому не говорите. You after all speak to nobody. Что меня видели. That me saw. Просительно сказал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич просительно told. Могут и впрямь подумать. Can think indeed. Что я иммигрант. That I am an immigrant. Вот. Вот. Это конгениально. Прежде всего актив. Имеется иммигрант. Here. Here. It is congenial. First of all asset, there is an immigrant. Вернувшийся в родной город. Come back to the hometown. Пассив. Он боится. Passive. He is afraid. Что его заберут в ГПУ. That it will take away in GPU. Да ведь я же вам тысячу раз говорил. Yes, after all I told 1,000 times to you. Что я не иммигрант. That I am not an immigrant. А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? And who you are such? Why you here arrived? Ну? Well. Приехал из города. N. По делу. Arrived from N city on business. По какому делу? On what business? Ну? Well. По личному делу. On private business. И после этого вы говорите. And after that you speak. Что вы не иммигрант. What you not immigrant. Точка. Один мой знакомый тоже приехал. One my acquaintance too arrived. Тут Ипполит Матвеевич. Here Ипполит Матвеевич. Доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера видя. Driven to despair stories about Bender's acquaintances and seeing. Что его не собьешь с позиции. That it you will not bring down from a position. Покорился. Obeyed. Хорошо. Well. Сказал он. He told. Я вам все объясню. I will explain everything to you. В конце концов, без помощника трудно. Eventually, without the assistant, difficult. Подумал Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич thought. А жулик он. And swindler it. Кажется. It seems. Большой. The big. Такой может быть полезен. The such can be useful. Глава. Why. Бриллиантовый дым. Chapter 6. Brilliant smoke. Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу. Ипполит Матвеевич took off a spotty castorovy hat from the head. Расчесал усы. Combed mustaches. Из которых. From which. При прикосновении гребешка. At a touch of a comb. Вылетела дружная стайка электрических ИСКР. The amicable flock of electric sparks took off. И. And. Решительно откашлившись. Having resolutely cleared the throat. Рассказал Остапу Бендеру. Told to Остап Бендер. Первому встреченному им проходимцу. To the first rascal met by it. Все. In total. Что ему было известно о бриллиантах со слог. That it knew about brilliants about a syllable. Умирающей тёще. The dying mother-in-law. В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и. Throughout the story Остап several times jumped and. Обращаясь к железной печке. Addressing to an iron oven. Восторженно вскрикивал. Enthusiastically screamed. Лёд тронулся. Ice got underway. Господа присяжные заседателя. Лёд тронулся. Mr. Jurors. Ice got underway. А уже через час оба сидели за шатким столиком и. And in an hour both sat at a shaky little table and. Упираясь друг в друга головами. Resting each other the heads. Читали длинный список драгоценностей. Read the long list of jewelry. Некогда украшавших тещины пальцы. There is no time decorating mother-in-law's fingers. Шею. Neck. Уши. Ears. Грудь и волосы. Breast and hair. Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич. Поминутно поправляя колебавшиеся на носу пенсне. Constantly correcting eyeglasses fluctuating on a nose. С ударением произносил. With an accent said. Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Three strings of pearls. Well, I remember. Две по 40 бусен. Two on 40 beads. Одна большая. 110. And one big. In 110. Бриллиантовый кулон. Brilliant pendant. Клавдия Ивановна говорила. Claudia Ivanovna spoke. Что 4000 стоит. What is the 1000 costs? Старинной работы. Ancient work. Дальше шли кольца, не обручальные кольца. There were rings further, not wedding rings. Толстые. Thick. Глупые дешевые. Silly and cheap. А тонкие. And thin. Легкие. Lungs. С впаянными в них чистыми. With soldered in them pure. Умытыми бриллиантами, тяжелые. The washed brilliants, heavy. Ослепительные подвески. Dazzling suspension brackets. кидающий на маленькое женское ухо разноцветный огонь, браслеты в виде змей с изумрудной чешуей, фермуар, throwing on a small female ear multicolored fire, bracelets in the form of snakes with emerald scales, фермуар, на который шел урожай с 500 десятин, жемчужное колье, on which the crop from 500 десятинов left, pearl necklace, которая была бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне, венцом всему была 40-тысячная диадема, which would be on a shoulder to only the well-known operetta prima donna, the 40-тысячная diadem was a wreath to all. Ипполит Матвеевич оглянулся. Ипполит Матвеевич looked back. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. On dark corners of the infected with pestilence Dvornitsky flashed and emerald spring light shivered. Бриллиантовый дым держался под потолком. The brilliant smoke kept under a ceiling. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Pearl beads slid on a table and jumped on a floor. Драгоценный мираж потрясал комнату. The precious mirage shook a room. Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа. Uneasy Ипполит Матвеевич regained consciousness only from a sound of a voice of a step. Выбор неплохой. Choice quite good. Камни. Stones. Я вижу. I see. Подобраны со вкусом. Are picked up with taste. Сколько вся эта музыка стоила? How many all this music cost? 1,070, 75. 70,000, 75. МГУ. Теперь. Moscow State University. Now. Значит. Means. Стоит 150,000. Costs. 150. Thousands. Неужели так много? Обрадованно спросил Воробьянинов. Really there is a lot of? It is pleased Vorobyaninov asked. Не меньше. It is not less. Только вы? Only you. Дорогой товарищ из Парижа. Dear companion from Paris. Плюньте на все это. Spit all this. Как плюнуть? How to spit? Слюной? Saliva. Ответил Остап. Остап answered. Как плевали до эпохи исторического материализма. As spat till an era of a historical materialism. Ничего не выйдет. It won't work. Как же так? How so? А вот как? And here is how. Сколько было стульев? How many was chairs? Дюжина. Dozen. Гостиный гарнитур. Gostney set. Давно. Long ago. Наверное. Likely. Сгорел ваш гостиный гарнитур в печках. Your Gosney set in ovens burned down. Воробьянинов так испугался. Воробьянинов so was frightened. Что даже встал с места. What even rose from a place. Спокойно. Quietly. Спокойно. Quietly. За дело берусь я. For good reason I undertake. Заседание продолжается. Meeting proceeds. Кстати. By the way. Нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. We need to conclude a small договорчик. Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. The panting Ипполит Матвеевич a nod of the head expressed the consent. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия. Then Остап Бендер started to develop conditions. В случае реализации клада я. In case of treasure realization I. Как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела. As direct participant of concession and technical lead of business. Получаю 60%. I receive 60%. А соцстрах можете за меня не платить. And. Соцстрах. Cannot pay for me. Это мне все равно. It to me all the same. Ипполит Матвеевич посерел. Ипполит Матвеевич became gray. Это грабеж среди бела дня. It is a robbery in broad daylight. А сколько же вы думали мне предложить? And how many you thought to me to offer? Ну. NN well. 5%. 5%. Ну. Well. 10. 10. Наконец. At last. Вы поймите. You understand. Ведь это же 15,000 рублей. After all same 15,000 rubles. Больше вы ничего не хотите. More you want nothing? N нет. The N is not present. А может быть. And can be. Вы хотите. You want. Чтобы я работал даром. That I worked for free. Да еще дал вам ключ от квартиры. Moreover, gave you a flat key. Где деньги лежат. Where money lies. В таком случае простите. In that case, forgive. Сказал Воробьянинов нос. Воробьянинов in a nose told. У меня есть все основания думать. I have all bases to think. Что я и один справлюсь со своим делом. That I and one will consult with the business. Ага. В таком случае. Ага. In that case. Простите. Forgive. Возразил великолепный Остап. Magnificent Ostap objected. У меня есть не меньше основания. I have not less basis. Как говорил Энди Такер. As Andy Tucker spoke. Предполагать. To assume. Что и я один могу справиться с вашим делом. As I one can cope with your business. Мошенник. Закричал Ипполит Матвеевич. Swindler. Ипполит Матвеевич cried. Задрожав. Having begun to tremble. Остап был холоден. Ostap was cold. Слушайте. Listen. Господин из Парижа. Mr. from Paris. А знаете ли вы? And you know? Что ваши бриллианты почти что у меня в кармане. И вы меня интересуете лишь постольку. That your brilliance honor that at me in a pocket. And you me interest only so far as. Поскольку я хочу обеспечить вашу старость. As I want to provide your old age. Тут только Ипполит Матвеевич понял. Here only Ипполит Матвеевич understood. Какие железные лапы схватили его за горло. What iron paws seized it by a throat. 20%. 20%. Сказал он угрюмо. He told gloomy. И мои харчи. Насмешливо спросил Остап. And mine. Харчи. Остап derisively asked. 25. 25. И ключ от квартиры. And flat key. Да ведь это 37,500. Yes, after all, it is 37,500. К чему такая точность? Ну? To what such accuracy? Well. Так и быть, 50%. Well, 50%. Половина. Ваша. A half. Yours. Половина. Моя. A half. Mine. Торг продолжался. The bargaining proceeded. Остап уступил еще. Ostap conceded still. Он. It. Из уважения к личности Воробьянинова. Out of respect for the personality of Vorobyaninov. Соглашался работать из 40%. Agreed to work from 40%. 60,000? Кричал Воробьянинов. 60,000. Vorobyaninov shouted. Вы довольно пошлый человек. You quite right person. Возражал Бендер. Objected Bendery. Вы любите деньги больше. You love money more. Чем надо. Than it is necessary. А вы не любите денег. Взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. And you do not love money. Ипполит Матвеевич a flute voice howled. Не люблю. I do not love. Зачем же вам 60,000? Why to you 60,000? Из принципа. From a principle. Ипполит Матвеевич только дух перевел. Ипполит Матвеевич only translated spirit. Ну что? Well. Тронулся лед? Добивал Остап. Ice got underway. Ostap finished. Воробьянинов запыхтел и покорно сказал. Vorobyaninov. Запыхтел. Also it is obedient told. Тронулся. Got underway. Ну? Well. По рукам? That's a bargain. Уездный предводитель Команчи. Лед тронулся. Лед тронулся. District leader of the Comanche. Ice got underway. Ice got underway. Господа присяжные заседателя. Mr.'s jurors. После того, как Ипполит Матвеевич. After Ипполит Матвеевич. Обидевшись на прозвище предводителя Команчи. Having taken offense at a nickname the leader Comanche. Потребовал извинения и Остап. Demanded apologies and Ostap. Произнося извинительную речь. Saying pardonable speech. Назвал его фельдмаршалом. Called him the field marshal. Приступили к выработке диспозиции. Started disposition development. Полночь дворник Тихон. At midnight yard keeper Tychon. Хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам. Catching hands at all passing front gardens and for a long time nestling close to columns. Тащился в свой подвал. It was dragged in the cellar. На его несчастье было новолуние. On his misfortune there was a new moon. А. Пролетарий умственного труда. Работник метлы, воскликнул Остап. And. Proletarian of brain work. Worker of a sweeper, Остап exclaimed. Завидя согнутого в колесо дворника. Having got the yard keeper bent in a wheel. Дворник замычал низким и страстным голосом. Yard keeper. Замычал. Deep and passionate voice. Каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз. What sometimes among night silence suddenly hotly and busy starts to mutter a toilet bowl. Это конгениально. It is congenial. Сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу. Ostap Ipolit Matveevich reported. А ваш дворник довольно-таки большой пошляк. And your yard keeper pretty big vulgar person. Разве можно так напиваться на рубль? Unless it is possible to get drunk so on ruble? Можно. It is possible. Сказал дворник неожиданно. The yard keeper unexpectedly told. Послушай. Listen. Тихон. Тихон. Начал Ипполит Матвеевич. There began Hilite Matveevich. Не знаешь ли ты? Whether you know. Дружок. Friend. Что с моей мебелью? What with my furniture? Остап осторожно поддерживал Тихона. Остап carefully supported Тихон. Чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. That speech could flow freely from his widely open mouth. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Hilait Matveevich in tension waited. Но из дворницкого рта. But from a dvornitsky mouth. В котором зубы росли не подряд. In which teeth grew not in a row. А через один. And through one. Вырвался оглушительный крик. Deafening shout escaped. Бывывали дни веселые. By Vivi Valley days vesely. Дворницкая наполнилась громом и звоном. The dvornitsky was filled with a thunder and a ring. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню. The yard keeper read his hard working and diligently sang the song. Не пропуская ни единого слова. Without passing a uniform word. Он ревел. It roared. Двигаясь по комнате. Moving on a room. То бессознательно ныряя под стол. That unconsciously diving under a table. То ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю ходиков. That hitting a cap about the copper cylindrical hodikov weight. То становясь на одно колено. That becoming on one knee. Ему было страшно весело. To it was terribly cheerful. Ипполит Матвеевич совсем потерялся. Hilait Matveevich was absolutely lost. Придется отложить опрос свидетелей до утра. It is necessary to postpone poll of witnesses till the morning. Сказал Остап. Остап told. Будем спать. Let's sleep. Дворника. Yard keeper. Тяжелого во сне. Heavy in a dream. Как комод. As dresser. Перенесли на скамью. Transferred on a bench. Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. Воробьянинов and Остап decided to lay down together on a dvornitsky bed. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка ковбой в черную и красную клетку. Остап under a jacket had a cowboy shirt in a black and red cage. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Under a cowboy shirt there was already nothing more. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один, гарусный. But Hilait Matveevich under a lunar waistcoat known to the reader had one more, worsted. Ярко-голубой. The bright blue. Жилет прямо на продажу. A waistcoat directly on sale. Завистливо сказал Бендер. Enviously told Bendery. Он мне как раз подойдет. It just will suit me. Продайте. Sell. Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии. It was inconvenient to Hilait Matveevich to refuse to the new partner and the direct participant of concession. Он, it, морщась, screwing up the face, согласился продать жилет за свою цену, 8 рублей. Agreed to sell a waistcoat for the price, 8 rubles. Деньги. После реализации нашего клада. Money. After realization of our treasure. Заявил Бендер. Declared Бендери. Принимая от Воробьянинова теплый еще жилет. Accepting from Воробьянинов warm still a waistcoat. Нет. No. Я так не могу. I so cannot. Сказал Ипполит Матвеевич краснее. Hilait Matveevich told reddening. Позвольте жилет обратно. Allow a waistcoat back. Деликатная натура Остапа возмутилась. Остап's delicate nature was indignant. Но ведь это же лавочничество. Закричал он. But after all same lavochnishestvo. He cried. Начинать полуторастотысячное дело и ссориться из-за 8 рублей. Учитесь жить широко. To begin полуторастотысячный business and to quarrel because of 8 rubles. Learn to live in grand style. Ипполит Матвеевич покраснел еще больше. Hilait Matveevich reddened even more. Вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал. Took out small. Блокнотик. And calligraphical wrote down. 25/4, 27. Г. 25/4 minus 27 grams. Выдано Т. It is given out to Т. Бендеру. To Bender, P. P. Минус 8-8 Остап заглянула в книжечку. Остап glanced in a book. А во. Если вы уже открываете мне лицевой счет. Wow. If you already opened to me personal account, то хоть ведите его правильно. That though conduct it correctly. Заведите дебет. Get the debit. Заведите кредит. Get the credit. В дебет не забудьте внести 60 тысяч рублей. In the debit do not forget to bring 60,000 rubles, которые вы мне должны. Which you should me. А в кредит – жилет. And on credit – a waistcoat. Сальдо в мою пользу – 59 992 рубля. Balance in my advantage – 59,992 rubles. Еще можно жить. Still it is possible to live. После этого Остап заснул беззвучным детским сном. After that Остап fell asleep a silent children's dream. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники. And Hilite Matveevich removed from itself woolen wristlets, баронские сапоги и baronial boots and оставшись в заштопанном егеревском белье, having remained in darned егеревский linen, посапывая, snuffling, полез под одеяло, got under a blanket. Ему было очень неудобно. To it was very inconvenient. С внешней стороны, from outer side, где не хватало одеяла, where there was no blanket, было холодно. It was cold. А с другой стороны его жгло молодое. And on the other side of it burned down young. Полное трепетных идей тело великого комбинатора. Body of the great schemer full of quivering ideas. Всем троим снились сны. Dreams dreamed all three. Воробьянинову привиделись сны черные, микробы. Dreams black came in dream to Воробьянинов, microbes. Угрозыск. Criminal investigation department. Бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге. Velvet hoodies and death were put by Master Bezenchuk in a tuxedo. Но не бритый. But unshaven. Остап видел вулкан Фудзияму. Остап saw a volcano of Fuji hole. Заведующего маслотрестом и Тараса Бульбу. Managing Maslotristom and Taras Bulba. Продающего открытки с видами Днепростроя. Selling cards with types of Dniprostroy. А дворнику снилось. And to the yard keeper dreamed, что из конюшни ушла лошадь, that the stable was left by a horse. Во сне он искал ее до самого утра и, in a dream he looked for it till the morning and, не найдя, without having found, проснулся разбитый и мрачный, woke up broken and gloomy, долго, long, с удивлением, with surprise, смотрел он на спящих в его постели людей, he looked at people sleeping in its bed, ничего не поняв. Having understood nothing, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности, подбирать конские яблоки и кричать на богоделок. It took a sweeper and went on the street to fulfill the direct duties, to select horse apples and to shout at a bogadelok.